Америка — богатейшая страна мира. Но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, бедность — не порок, но большое свинство. Фактически, для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка в сущности нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, и потому больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. И далее Кэмпбелл продолжал. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом. «Раз ты такой умный, где ж твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок, не шире детской ладони. Его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы. Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Шенектади, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Вот такие вот дела. «Американцы, как и все люди во всех странах, — говорилось дальше в монографии Кэмпбелла, — верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, — это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом. И потому те, у кого их нет, денег этих, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они могли оказывать меньше помощи своим беднякам, как частным, так и государственным путем, чем любой правящий класс примерно во времена Наполеона. Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга только потому, что не любят себя, и стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным. Говард У. Кэмпбелл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне. Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так чтобы они и другим, и самим себе казались молодцами во всем, что казалось выпивки, женщин, грабежей и внезапных встреч со смертью. Напротив, американская армия посылает своих рядовых сражаться и гибнуть в чем-то вроде городского платья, явно сшитого не по росту и присланного в продезинфицированном, но неглаженном виде, какими-то благотворительными учреждениями, где обычно, зажав нос, раздают одежду пьяницам из трущоб. И когда одетый с иголочки офицер обращается к выреженному, таким образом, чучелу, он отчитывает его, как полагается офицеру любой армии. Но презрительный тон офицера — не напускная строгость доброго дядюшки, как в других армиях, это искреннее выражение ненависти к беднякам, которые сами и только сами виноваты в своей нищете. Тюремную администрацию, имеющую дело с пленными солдатами американской армии, надо предостеречь. Не ищите у них братской любви даже между родными братьями. Никакого контакта между отдельными личностями тут ожидать не приходится. Каждый из них будет вести себя как капризный ребенок и думать, что лучше б ему умереть.